Глава 17. На что была истрачена пятифранковая монета Мариуса? Мариус решил, что наступило время вернуться на свой наблюдательный пост. В одно мгновение, с проворством, свойственным его возрасту, он очутился у щели в перегородке. Он заглянул внутрь. Жилье Жондретов представляло необыкновенное зрелище. Мариус нашел, наконец, объяснение проникавшему оттуда странному свету. Там горела свеча в позеленевшем медном подсвечнике. Но не она освещала чердак. Вся берлога была как бы озарена огнем большой железной жаровни, поставленной в камин и полной горячих углей. Той самой жаровни, которую раздобыла утром жена Жондрет. Угли пылали, и жаровня раскалилась до красна. Там плясало синее пламя вокруг купленного Жондретом на улице Пьер-Ломбар долота, которое было теперь воткнуто в угли и побагровело от накала. В углу возле дверей виднелись две груды каких-то предметов, вероятно, положенных здесь неспроста. Одна была похожа на связку веревок, другая — на кучу железного лома. Человек, не посвященный в то, что здесь замышлялось, мог бы предположить и самое худшее, и самое безобидное. Освещенная таким образом комната напоминала скорее кузницу, чем адское пекло. Зато Жондрет при таком освещении смахивал больше на дьявола, чем на кузнеца. От жаровни шел такой жар, что горевшая на столе свеча таяла со стороны, обращенной к ней, оплывая с одного края. На камине стоял старый медный потайной фонарь, достойный Диогена, обернувшегося картушем. Чад от жаровни, поставленный в самый очаг между тлеющих головешек, уходил в каминную трубу, и в комнате не чувствовалось его запаха. Проникая сквозь оконные стекла, луна посылала свои бледные лучи в это пылавшее пурпуром логово, и поэтическому воображению Мариуса, который оставался мечтателем, даже когда нужно было действовать, они представлялись как бы небесной грезой, залетевшие в безобразные земные сны. Ветер, врываясь через разбитое окно, рассеивал чад и помогал скрывать присутствие жаровни. Берлога Жондрета, если читатель припомнит то, что мы говорили о жилище Горбо, являлась самой прекрасной ареной для темного кровавого дела и надежным местом для сокрытия преступления. Это была самая глухая комната в самом уединенном доме, на самом безлюдном бульваре Парижа. Если бы не существовало на свете засад, то их изобрели бы там. Толща стен и множество необитаемых помещений отделяли эту трущобу от бульвара, а единственное ее окно выходило на пустыри, обнесенные глухой стеной и заборами. Жондрет разжег трубку, уселся на дырявый стул и задымил. Жена что-то говорила ему шепотом. Если бы Мариус был Курфейраком, то есть принадлежал к той породе людей, которые смеются во всех случаях жизни, он расхохотался бы при виде супруги Жондрет. На ней была черная шляпа с перьями, живо напоминавшая головные уборы герольдов на коронации Карла X, широченная клетчатая шаль поверх вязаной юбки и мужские башмаки, те самые, которыми утром побрезговала ее дочь. По-видимому, этот наряд и заставил Жондрета воскликнуть: «Ага, ты приоделась, правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие». А на Жондрете был все тот же новый, слишком просторный редингот, подаренный белым, и в его костюме по-прежнему поражало несоответствие между рединготом и панталонами, столь любезное, по мнению Курфейрака, сердцу поэт. Вдруг Жондрет возвысил голос. «Постой, дай сообразить. Ведь по такой погоде он, пожалуй, приедет в фиакре. Бери-ка фонарь, зажги и спускайся вниз. Станешь за дверью. Как только услышишь, что подъехала карета, живо отвори. Пока он подымется, ты посветишь ему на лестнице и в коридоре. А как только проводишь сюда, опять спустись бегом, рассчитайся с кучером и отошли его». «А деньги где?» — спросила жена. Жондрет пошарил в карманах штанов и протянул ей 5 франков. «Это еще откуда?» — воскликнула она. «А тот лобанчик, что дал утром сосед», — с важным видом ответил Жондрет и прибавил. «Знаешь что? Надо бы принести сюда 2 стула». «Зачем?» «Чтобы было на чем сидеть». У Мариуса пробежал по коже мороз, когда он услышал спокойный ответ тетки Жондрет. «Ладно, пойду приволоку их от соседа». Она быстро отворила дверь и вышла в коридор. Мариусу не хватило времени соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться. «Возьми свечу!» — крикнул Жондрет вдогонку. «Не надо!» — сказала она. «Только помешает, ведь мне 2 стула тащить. От луны и так светло». Мариус услышал, как тяжелая рука тетки Жондрет ощупью искала в темноте ключ. Дверь распахнулась. Он застыл, пригвожденный к месту неожиданностью и страхом. Тетка Жондрет вошла в комнату. Сквозь чердачное окно пробивался узкий лунный луч, разрезавший тьму как бы надвое. Одно из этих широких полотнищ целиком закрывало стену, к которой прислонился Мариус, и его не было видно. Тетка Жондрет подняла глаза, не заметила никого, взяла 2 стула, единственную мебель Мариуса, и вышла, оглушительно хлопнув дверью. Она вернулась в свою конуру. «Вот тебе стулья». «А вот и фонарь», — сказал муж. «Спускайся, живо». Она быстрым шагом вышла из комнаты, и Жондрет остался один. Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото в углях, придвинул к камину старые ширмы, загородив ими жаровню, затем направился в угол, где лежала груда веревок, и нагнулся над ней, что-то разглядывая. То, что Мариус принял за бесформенную кучу хлама, оказалось отлично слаженной веревочной лестницей с деревянными перекладинами и 2 крючьями. Ни лестницы, ни похожих на железные бруски тяжелых инструментов, добавленных к груди железного лома за дверью, не было утром в лачуге Жондрет. Очевидно, он принес их днем, когда Мариус уходил. «Это кузнечные инструменты», — подумал Мариус. Если бы Мариус лучше разбирался в таких вещах, то понял бы, что он принимал за орудие кузнеца особый набор для отмычки замков или взлома дверей, а также колющие и режущие инструменты, 2 типа зловещих орудий, известных у воров под названием «жало» и «резь». Камин и стол с 2 стульями находились как раз напротив Мариуса. Жаровня была заставлена ширмой, комната освещалась только свечой. От самого маленького черепка, валявшегося на столе или на камине, ложились длинные тени. Кувшин с отбитым горлышком затенял пол стены. Комната застыла в жутком и зловещем покое. В воздухе нависло ожидание чего-то страшного. Жондрет дал своей трубке погаснуть, верный признак озабоченности, и снова сел за стол. Пламя свечи освещало острые хищные черты его лица. По временам он хмурил брови и взмахивал правой рукой, как бы возражая на последние доводы грозного внутреннего голоса. При одной из таких угрюмых реплик, обращенных к самому себе, он выдвинул ящик стола, вытащил длинный кухонный нож и попробовал на ногте острие. Потом, сунув нож обратно, задвинул ящик. Мариус нащупал пистолет в правом жилетном кармане, вытащил его и взвел курок. Пистолет издал при этом отчетливый сухой треск. Жондрет вздрогнул и привстал. «Кто там?» — крикнул он. Мариус затаил дыхание. Жондрет прислушался, затем проговорил, смеясь. «Ну и болван же я! Это трещит перегородка». Мариус зажал пистолет в руке.